Что сделал глава великой державы? Не сдал в казну. Не уплатил членские взносы в КПСС. Зажал. Закрысил. В нашей среде носились глухие сплетни сквозь зубы, что Михаил Сергеевич состоял на связи у британской разведки МИ-6. Все спецслужбы прошли через горнило предательства руководства страны. А потом, как Ельцин широким жестом, подарил американцам систему прослушки в здании посольства США в Москве. Все строительные материалы изготавливались в Финляндии. Там же и монтировали систему негласного аудиоконтроля. Завалил всю резидентуру в Финляндии, кто не успел эвакуироваться, были арестованы и вывезены из страны. Судьба многих до сих пор не ясна. Частой гребенкой тогда контрразведка прошлась по США и Европе. Мне повезло. В то время я учился в Англии, в Оксфорде, где я только не учился за свою жизнь. Сначала в МГИМО. После первого курса призвали в армию на 2 года. Только попал я не в простую часть, а в учебку. Через 3 месяца от сотни осталось 5 человек. И с нами начали заниматься по программе Н. Нелегал. Мы себя называли Немо. Никто. Человек без имени. С первых дней в учебке нам были присвоены номера. Просто порядковые номера. И мы откликались на эти номера. Между собой называли друг друга вымышленными именами, псевдонимами. Были у нас и Бегемот, и Дротик. Меня я просил называть Салтым. Отчего так, это отдельная история. Как натурализоваться в чужой стране, не привлекая внимания? Приехал по грин-карте и живи? Не получится. Ты будешь жить, но к тебе всегда будет пристальное внимание со стороны правоохранительных органов. И пришелец по грин-карте вряд ли когда-нибудь получит доступ к государственной службе, связанной с секретами. К нему до смерти будут относиться как к человеку второго сорта. Всем известна история одного советского разведчика, который был провален. Приехал он из Австралии в Канаду, в маленький городок. 20 лет назад там было сильное наводнение. Многие погибли, в числе погибших был один маленький мальчик. И вот появляется наш разведчик. Общается с настоятелем местной церкви. Рассказывает ему историю о том, что перед самым наводнением родители отправили его погостить в Австралию, к родственникам. А когда родители погибли во время наводнения, то не стали расстраивать малыша, воспитали как собственного, дали образование. А перед своей смертью мать и поведала эту душераздирающую историю. Разведчик в разговоре с пастором описал дом, нескольких соседей, дорогу к речке, посетил кладбище, где похоронены его родители, и собственную могилу. Там был зарыт пустой гроб. Тело мальчика не нашли. Потом он сделал щедрое пожертвование на благо сельской церкви, отдельно на лекарства для старого пастора. Пастор нашел общие черты у мужчины перед ним и исчезнувшего мальчишки и выписал свидетельство о рождении. На основании свидетельства полиция выдала паспорт, права и другие полагающиеся для жизни документы. Затем разведчик перебрался в США, где стал преуспевающим бизнесменом. Много лет трудился, а алкоголик-связник раскрыл его. Вот такая нелепая история. Труд сотен человек, труд многих агентов-резидента был разрушен. Нелепость. Зависимость от алкоголя. Предательство. Для моей натурализации тоже понадобился труд многих людей и немалые средства. Мои родители приехали в США из Австралии вместе со мной. Оформив американские паспорта, меня отправили учиться в Англию, в Оксфорд. Я приезжал на каникулы к ним, и счастливая семья воссоединялась на короткое время. С каждым приездом мой английский приобретал британский акцент. Это отмечали и родители, и соседи. В самой Англии я приобрел немало друзей из высшего британского общества, а также многих из Америки. Во время учебы сразу стали видны касты. Это, само собой, англичане, охотно дружившие с американцами. Потом шли слои из Западной Европы. Выходцев из Восточной Европы крайне неохотно принимали в свой круг. Только спортивные достижения или деньги родителей открывали двери местного истеблишмента. Каста принцев из нефтеносных стран Ближнего Востока была желанна на любой вечеринке. Многие мечтали попасть к ним в список друзей, дотянуться до их богатства, потрогать хоть мизинцем бриллиант на пальце наследного принца. Азиаты, индусы, тоже держались особняком. Немногочисленная группа, но самая усидчивая, занимающаяся по 20 часов в сутки. Африканцы считались аутсайдерами в этой гонке за жизнью. А израильтяне были во всех группах. Они пронизывали все слои общества в Оксфорде. Как сами израильтяне, так и этнические евреи из других стран. С ними я тоже водил дружбу. Я вернулся из Англии в США с беременной невестой. Сыграли свадьбу. Родился ребенок. Мой ребенок? Нет. Ничто не должно связывать разведчика со страной пребывания. Иначе он будет рассматривать ее уже как свою родину. Это допускается в особых случаях, когда муж и жена – офицеры разведки. И это решается с бухты-барахты. Один человек, не обремененный семейными узами, быстрее растворится на просторах страны, чем семейная пара с одним или несколькими детьми. Да и меньше рычагов давления на него в случае провала. Когда есть ребенок, не факт, что выстоишь перед угрозой пытками собственного дитя. Вот и я, приняв родительское благословение, женился на милой англичанке с ирландскими корнями по имени Эбби. Ребенок получил американское гражданство по месту рождения, английское – по матери. Мои родители стали бабушкой и дедушкой и уехали в Европу. Не понравилась им Америка. Я остался в США. А потом наш семейный быт разбился по объективным причинам. И Эбби, оформив развод, убыла с ребенком в Англию, где недолго тосковала, нашла какого-то мужика и живет с ним. Фотографии дитя стоят у меня на столе и в компьютере на заставке. Этап развития – взросление. Вот на деревянной лошадке, вот первые шаги, а это на лыжах, на велосипеде, а это со мной. Кстати, очень качественный монтаж. Сам изучал снимок, не придрался. Свет, полутени, взгляды, улыбки. Все синхронизировано. Высокопрофессиональная работа. Теперь я мотаюсь при каждом удобном случае в Англию на свидание с ребенком. Также встречаюсь с теми, с кем обучался в Оксфорде. Они охотно делятся информацией по политическим и экономическим вопросам. Им хочется показать свою значимость передо мной. Вот и хвастаются. Делится прогнозами в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Очень помогает в обеих моих работах. Я не стесняюсь в расходах при этих встречах. После Великобритании перебираюсь в Европу, навестить престарелых родителей. Понятно, что вся эта суета для поддержания связи с кураторами, для выезда в отпуск в центр. Конечно, не так часто, как хотелось бы. Но бывают и светлые моменты в моей жизни. А вся эта кутерьма с невестой, свадьбой и рождением ребенка была связана, думаю, с тем, чтобы лет через 15-20 натурализовать другого разведчика. Может так статься, что однажды раздастся звонок в дверь. У вас продается славянский шкаф? Уже продан. Есть немецкий комод. Здравствуй, папа. И придется мне натурализовывать нового сотрудника в этой стране. Точно так же, как и мои родители, меня явили в США. Все может статься. И передавать свой бизнес, а самому удалиться на покой, вернуться на родину. Я до сих пор не знаю, кто были эти люди. Мои родители. Офицеры разведки или просто сотрудничающие с нашей разведкой уже много лет. И перед выходом на пенсию было дембельское задание ввести меня в США. Они многому меня научили. Тем мелочам, которые невозможно предусмотреть при обучении на родине. Я им благодарен за эту школу. Конечно, я их никогда не увижу, и никто мне не расскажет об их судьбе. А если еще живы, не удастся поклониться за науку. По телефону заказал себе ужин из ресторана. Нет времени на походы. А есть полуфабрикаты, досрочная отставка из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта. Предупредил консьержа Пита, что мне привезут ужин. Заварил чай. Раскрыл компьютер. Настроил удаленный доступ к облачному хранению. Сотрудники пашут как проклятые. Не просто присылают информацию, выуженную из интернета, о земельных участках с нефтью и газом, а целый анализ и прогноз по перспективе добычи. Отбираю несколько подходящих. В том числе они мне присылают и интересующие меня. С описанием, что очень перспективное, и стоит обратить внимание на него. Приходит куцая выписка из железнодорожной инспекции о застолбленных участках в Техасе. На мой участок имеется соответствующая заявка, и она продлена. Он не брошен. Лицензия продлена. Фирма с малоизвестным названием. Изучая, что известно о ней. Очень скудная информация. Только то, что она выполняла подрядные работы в интересах геологической службы США. Это интересно. Нефтеразведка в интересах государства? Может быть. Аутсорсинг, подрядные работы по мониторингу законсервированных скважин? Тоже вероятно. Скважин много. А контролировать их рук не хватит. Что еще? Странная фирма. Чудны дела твои, Господи. Из недр памяти всплыла свежая история на аналогичную тему. Нефть. Нефть. Не так давно было небольшое мероприятие. Я выполнял очень узкую часть, не догадываясь обо всей картине в целом. Только после объявления закрытия проекта сложил немногочисленные части головоломки, сопоставил и увидел весь шедевр русской военной разведки. Как-то где-то встретились военные российские дипломаты с венесуэльскими коллегами. Поговорили. Спрашивают наши, мол, камрады, как дела в Каракасе? Какие виды на урожай бананов? Как боретесь с опорой мирового капитализма, США? Чем можем помочь на взаимовыгодной основе? Нам, понимаешь, нужно, чтобы русские военные корабли спокойно заходили в ваши порты. На ремонт, отдых. Чтобы наши диверсанты сошли у вас на берег и растворились среди местного населения в непроходимых джунглях и селеве. Те самые невидимки, кто в темноте перейдет границу так, что колокольчик не звякнет, и собаки будут спать. Установят в нефтяных скважинах штата Техас ядерные фугасы и растворятся в непроходимых джунглях. Затем вернутся на корабль, что стоит на стоянке в Лагуайра. Ну и чтобы наши самолеты у вас садились на аэродромы, в том числе и стратегические бомбардировщики, со специзделиями и истребителями сопровождения. А также желаем развернуть у вас станцию слежения за США. Но много чего надо нашим военным в ваших краях. Мы готовы заплатить разумные деньги. А вы что желаете, братья, по разуму, кроме денег? Венесуэльцы в ответ начинают жаловаться на свою нелегкую жизнь. Мало того, что нефть дешевеет, так эти проклятые янки собираются отказываться от венесуэльской нефти. Совсем. Вообще. Навсегда. В пользу канадской. Надо отметить, что в Канаде и Венесуэле добывается сверхтяжелая нефть. В ней большое количество кремниевых соединений. И она очень хороша для производства битума и топочного мазута. В США нефть добывается из сланцевых отложений. А в Канаде на песчаных отложениях себестоимость значительно выше. Падение цены на нефть привело к сокращению производства, уменьшению транспортировки, удорожанию железнодорожных и морских перевозок. Вот США и задумали строительство нефтепровода из Канады до Мексиканского залива, чтобы там перерабатывать нефть и грузить их на суда и вагоны цистерны. В таком случае потребность в более дешевой нефти из Венесуэлы отпадала сама собой, заодно и ставила на место взорвавшегося соседа. Социальная нестабильность, можно очередную цветную революцию устроить. Много факторов, которые складывались не в пользу русских военных. Мне поступила часть задания, часть сложной мозаики. Используя свою фирму, я сделал частичный анализ и прогноз для железнодорожных фирм, перевозящих нефть, и для предприятий, производящих нефтеналивные цистерны. А каждая цистерна грузилась по 83 тонны. Также я встретился с владельцами нефтеналивных танкеров, с предприятиями, где производят и обслуживают, и ремонтируют такие суда, и дал им частичный анализ и прогноз. Они подозревали, что их ожидает, но я опирался на чисто математическое моделирование. Даже не пришлось сгущать краски. Их ждал полный крах, полная фиаско коммерческой деятельности. На вопрос «что же делать?» ответил скромно, что в Мексиканском заливе была уже одна нефтяная авария, а трубопровод может устроить такие шансы, и уникальной природе США будет нанесен непоправимый ущерб, и предложил пообщаться с несколькими организациями зеленых. Нужно отметить, что многие страны НАТО активно используют такие организации на территории России для сбора разведданных, срыва конкурентных проектов предприятиями Запада. Так что можно сказать, это был наш ответ, их же оружием на их же территории. Указанные компании связаны с транспортировкой канадской нефти, опосредованно, не напрямую, внесли значительные суммы в многочисленные фонды зеленых, обеспечили им доступ к информационным площадкам в средствах массовой информации в прайм-тайм, помогли собрать многотысячные митинги и демонстрации по маршруту предполагаемому пути трубы. Граждане приковывали себя к деревьям и кричали, что трубопровод не пройдет. Лоббисты поддержали в Сенате и Конгрессе. Все это стоило сил, немалых ресурсов. Но Обама подписал запрет на строительство нефтепровода Канада-США. Само собой, отпал и второй проект по строительству нефтепровода из Аляски со скважин с легкой нефтью по маршруту США-Канада-США. Таким образом, выигрыши остались все – нефтеперевозчики, Венесуэла. И самое главное, наш флот теперь имеет порты в Южной Америке, поближе к вероятному противнику. Эх, нефть, нефть. Возвращаясь к штату Техас, я так и не имел полной картины. Вроде я и не молодой, чтобы влезать в такие авантюры. Но центр больше информации не дал. Значит, у них ее больше нет. Не будут они и нелегала гонять на такие задания. Следовательно, что-то серьезное. Думаю, что сейчас несколько штатов, включая Аляску, русские дипломаты и непредвиденные туристы штурмуют в короткие сроки. Участков много, людей мало. И времени мало. Хорошо бы сверху осмотреть участок. Но чую, не так-то это просто. Да и задание такое, что определяет победу или проигрыш. Не нужно иметь много авианосцев, когда знаешь, что территория противника будет уничтожена или заражена, объята огнем, непригодным для жизни посланным со спутника сигналом. Без битвы выиграно сражение, а то и вся война. Ставки велики. Еще раз прочитал почту, которую мне слали мои сотрудники. Ничего нового по интересующему объекту. Ничего нет ни по фирме, ни по городку. Такое ощущение, что все это замаскированный объект. Или ловушка для дурака. Разведка и контрразведка всех стран мира используют периодически такой метод. Называется отвлечение сил и средств противника на негодный объект. Создается ложный объект. Завеса тайны. Многочисленные слухи, минимум открытой информации. И потом наблюдают со стороны, как агенты, разведчики дипломаты устремляются туда, словно мотыльки на пламя свечи в темноте. И вот тогда уже решаешь сам. Либо устраиваешь оперативные игры, накачивая выявленных лиц дезинформацией, либо вскрываешь всю разведывательную сеть и однажды наносишь смертельный удар, одномоментно арестовываешь и высылаешь дипломатов. Понадобится несколько лет, чтобы восстановить полноценную разведывательную деятельность в стране пребывания или стране оперативной заинтересованности. Утро вечера мудренее. Собрал чемодан. Все легальное, все невинное. Пожалуй, только что несколько предметов могут вызвать любопытство, но не подозрение. Например, компактный цифровой бинокль. С виду маленький, но очень удачный. Можно заказать по интернету. Обычно сейчас покупают цифровые бинокли с возможностью фото- и видеосъемки в привязке к точным координатам GPS. Мне такое не нужно. Бинокль может кто-то взять, покрутить в руках. Тот же офицер охраны аэропорта при досмотре. Посмотрит фотографии или видеозапись, координаты привязки, и станет ему невдомек, отчего снимки отличаются от обычных, туристических. Проявит бдительность, сообщит в полицию или ФБР. И будет это началом конца, началом провала. Поэтому все нужно держать в голове. И только. Все изображения, координаты, привязку к местности. Никаких пометок, заметок. От бумаги вечностью веет. Собственно, никаких пистолетов, гранат, капсул с ядом, зашитый в угол воротника, устройств для сбивания электронным лучом баллистических ракет, переносных ракетных комплексов и прочей шпионской мишуры из фильмов про иностранных разведчиков. Им очень везет, что провозят по миру любое оружие, безнаказанно сносят целые жилые кварталы в погоне за негодяями или уходя от преследования. Очень активная и интересная жизнь. У нас же не жизнь, а тоска зеленая со стороны. Рутина. Как обычный гражданин живет, так и мы живем. Скучно со стороны смотреть, зато не видно в общей массе.